Короткие рассказы для детей. История 59. Вникай в себя и в учение. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Сегодня я хочу рассказать вам историю, случившуюся с одним человеком в его школьные годы. У нас был один учитель, который очень хитрым образом умел ловить учеников, которые не следили на уроке за тем, что он говорил. Однажды он объявил: «Я хочу, чтобы вы внимательно смотрели в книжки и читали. Если кто-нибудь из вас заметит, что другой невнимателен и смотрит по сторонам, тот должен мне тут же об этом доложить, чтобы я мог наказать этого ученика». «Ах», — подумал я, — «вон Иоганн Майер, я не могу терпеть его, буду следить за ним». Мне не надо было долго ждать. Я заметил, что Иоганн не смотрел в книгу, и тут же доложил об этом учителю. «Так-так», — сказал учитель, — «значит, Иоганн не смотрит в свою книгу». «Не может быть! Скажи-ка, а откуда ты это знаешь?» «Я это видел», — воскликнул я торжествующе. «Как ты можешь видеть, что другие делают, если сам внимательно смотришь в свою книгу?» — спросил учитель. Меня как громом поразило. Я весь покраснел. Ведь учитель поймал меня самого. «Да-да», — засмеялся учитель, — «кто другому яму роет, тот сам в нее упадет». Наш стих из Библии сегодня говорит: «Вникай в себя и в учение», то есть в Библию. Мы не должны искать ошибки в других, а смотреть на себя. Иисус рассказал однажды своим ученикам такую притчу. Двое пошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой мытарь. Фарисей прошел совсем наперед и молился так: «Боже, слава Тебе, что я не такой жадный, нечестный и испорченный, как другие люди, например, как этот мытарь. Я пощусь 2 дня в неделю и жертвую 10-ю часть всех моих доходов». А мытарь стоял сзади и не осмеливался поднять глаза. Он бил себя в грудь и просил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Кто из них правильно молился, как вы думаете? Кто из них вникал в себя и видел свои собственные ошибки? А кто смотрел в первую очередь на других? Нам следует сперва проверять себя и признаться в собственных ошибках и грехах, чтобы Бог нас мог очистить. Давайте мы помолимся Богу, чтобы Он указал нам наши ошибки и помог не смотреть на ошибки других, чтобы Господь мог очистить нас.